Штрихи к роману «Грустный Бэби». 1983. «Ложись!» — крикнул ему встречный джентльмен в костюме пола. «С какой стати?» — пожал плечами ГМР. Комок уплотненного воздуха толкнул его в ухо. При отсутствии опыта уличных перестрелок не сразу разберешься, что мимо пролетела пуля. Любезный встречный сам уже лежал, засунув голову за автомат Кока-Колы. Все случившиеся быть в этот момент на перекрестке 19-й стрит и Л тоже лежали. Одна лишь бойкая старушка в зеленых тонах сохраняла вертикальное положение, маскируясь кустом пирамидального можжевельника, что призван был придать этому городскому перекрестку идиллический колорит. Только ГМР не лег и не замаскировался, не успев сообразить в течение этих очень важных секунд, что мечущийся по перекрестку черный юнец, вот именно, стреляет куда попало из пистолета. Взвыли сирены, эти постоянные спутники нашего городского уюта. Черный мент прыгнул сзади на черного урку. Второго урку уже выволакивали из подъезда, заломанный назад рукою. Предвидя телевизионное око, он закрывал лицо полой разорванной рубахи. Телевизионщики и впрямь уже неслись, опережая и скорую помощь, и тюремную карету. Камеры четырех конкурирующих компаний заработали, и все сразу заиграли для вечерних новостей. И комиссар, и детективы, и санитары, и копы оцепления, и публика. «Восемь человек убиты наповал!» — завизжал женский голос по-русски. Кричала популярная в этом районе нищенка-эмигрантка, которая вот уже 3 года требует от американского правительства материальной компенсации за вывезенный из Витебска страшный химический секрет коммунизма. «Что это все такое?» — удивлялся ГМР. «Киносъемка какая-нибудь дурацкая? Или просто экзистенциализм в действии?» «Ни то, ни другое, мой друг», — сказал ему тот первый доброжелатель, джентльмен в костюме пола, отряхивающий с колен прилипшие пластмассовые вилочки и ложечки. «Просто те два гайс решили сделать холд-ап в ювелирном магазине «Свадебные кольца», а их там ждала засада. Весь беспорядок вызван именно этим недоразумением». 1985. Неудержимое развитие этнической кулинарии порой приводит к какой-то неслыханной дерзости. Чего стоит, например, французский ресторан, представивший на своих стенах панораму города Ла-Рошелли с только что выловленной из портовых вод зеленоватой мясистой русалкой на первом плане? Невольно усомнишься в благочестивости гугенотов. Ну а в непальском храме еды по соседству можно неожиданно столкнуться с пренебрежением научными законами развития истории. Молодой хозяин вдруг начинает изъясняться с тобой настоящей московской скороговорочкой. Оказывается, 5 лет проучился в университете имени Патриса Лумумбы, но вот вместо продвижения передовой теории в практику третьего мира решил посвятить себя пищевому бизнесу в цитадели капитализма. Знали бы товарищи из ЦК КПСС, куда порой уходят спецфонды. Курьезы и курьезы. Всему миру Эфиопия представляется полем голода, а у нас, в Адамс-Моргане, один за другим открылись 3 эфиопских ресторана. Афганские муджахиддины и советские вертолетчики охотятся друг за другом в той далекой горной стране, а в ресторане Кабул-Вест, что в Бетезде, можно порой встретить советских любителей шашлычка. «Это сближает», как говорили когда-то в Москве. «Это и с толку сбивает. Ведь русскому борщу нередко приходится отдуваться за немецкие мудрости с перцем». 1990. Спазмы ностальгии. Из всего состава астронавтов на орбитальной станции «Америка Спейс» мистер Флит Флинт считался наименее сентиментальным, однако и он расхлюпался на концерте землянина Славы Ростроповича. А когда виолончелист закончил выпиливание своего Бетховена, Флит Флинт попросту попросил: «А теперь, друг, сыграй нам, пожалуйста, грустного Бэби».